Глава 5. Мистер и миссис Кейман. Вернувшись в дом викария через полчаса, Бобби обнаружил, что связь его с гибелью Алекса Причарда еще не разорвана. Ему сообщили, что мистер и миссис Кейман пришли повидаться с ним и находятся в кабинете отца. Бобби немедленно отправился туда и обнаружил своего родителя, отважно поддерживавшим подходящий случаю разговор, впрочем, абсолютно не наслаждаясь этим занятием. «А, — произнес викарий с легким облегчением в голосе, — вот и Бобби!» Мистер Кейман поднялся и с протянутой рукой шагнул навстречу молодому человеку. Рослый и напыщенный мужчина, он придерживался манер вроде бы приветливых, однако холодный с хитринкой взгляд их опровергал. Что касается миссис Кейман, ее можно было бы посчитать привлекательной в неком откровенном и грубоватом стиле. В ней не усматривалось почти ничего общего с той ранней фотографией, ни следа того задумчивого очарования. По правде сказать, подумал Бобби, если бы сама она не опознала собственное фото, едва ли это смог бы сделать кто-то другой. «Я приехал вместе с женой», — произнес мистер Кейман, стискивая ладонь Бобби в твердом и болезненном рукопожатии. «В подобных ситуациях, понимаете ли, следует быть рядом. Амелия, само собой, расстроена». Миссис Кейман хлюпнула носом. «Мы пришли переговорить с вами», — продолжил мистер Кейман. «Понимаете ли, несчастный брат моей жены умер, в общем-то, на ваших руках. Естественно, она хотела бы услышать от вас все, что вы можете сказать о последних мгновениях его жизни». «Безусловно», — несчастным голосом произнес Бобби. «Безусловно». Он нервно ухмыльнулся и немедленно услышал вздох отца, знак христианского смирения. «Бедный Алекс», — произнесла миссис Кейман, промакивая глаза. «Бедный, бедный Алекс!» «Понимаю», — ответил Бобби, — «абсолютная жуть». Он поежился. «Видите ли, миссис Кейман с надеждой посмотрела на Бобби. Если он что-то проговорил, даже отдельные слова, я, разумеется, хотела бы узнать их». «Ну, конечно», — сказал Бобби. «Но на самом деле он ничего не сказал». «Совсем ничего?» — миссис Кейман бросила на него полный недоверия и разочарования взгляд. «Да, в общем, да, совсем ничего». «И к лучшему». Торжественным тоном заключил мистер Кейман. «Уйти вот так, без боли, без сознания, такой исход следует воспринимать как милость, Амелия». «Наверное, придется», — согласилась миссис Кейман. «И вы считаете, что он совсем не чувствовал боли?» «Я уверен в этом», — сказал Бобби. Миссис Кейман глубоко вздохнула. «Что ж, спасибо вам за эту информацию. По правде говоря, я надеялась, что были какие-то последние слова, но теперь мне кажется, что так даже лучше. Бедный Алекс, милый непоседа». «В самом деле?» — переспросил Бобби, вспоминая бронзовое лицо, глубокие синие глаза. «Привлекательный человек этот Алекс Причард, привлекательный даже на пороге смерти. Странно лишь то, что он приходится братом миссис Кейман и Шурином ее мужу. Бобби подумалось, что он был достоин лучшей участи». «Что ж, мы в большом долгу перед вами», — заключила миссис Кейман. «Ох, что вы», — ответил Бобби. «То есть, в общем, я просто ничего не мог сделать для него. Так что...» — он смущенно умолк. «Мы этого не забудем», — объявил мистер Кейман. Бобби еще раз претерпел болезненное рукопожатие, после чего коснулся вялой ладони миссис Кейман. Отец его вежливо распростился с гостями. Бобби проводил Кейманов до входной двери. «И чем занимаетесь вы, молодой человек?» — вопросил Кейман. «Находитесь дома в увольнении или заняты чем-то еще?» «Большую часть свободного времени ищу работу», — признался Бобби и после небольшой паузы добавил. «Я служил во флоте». «Да, трудные времена. Ныне повсюду трудные времена», — Мистер Кейман покачал головой. «Что ж, желаю вам счастья. От всей души желаю». «Большое спасибо», — вежливо поблагодарил Бобби. Он проводил взглядом своих гостей, уже шедших от дома по подъездной дорожке, и, стоя возле окна, впал в глубокую задумчивость. Хаос разнообразных идей обрушился на его разум. Смешанные воспоминания о фотоснимке, лицо этой девушки с широко посаженными глазами и туманным облачком волос. И по прошествии 10 или 15 лет лицо миссис Кейман. Грубая косметика, выщипанные брови, широко посаженные глаза, утонувшие в складках плоти, превратившись в подобие свиных глазок. И еще ярко окрашенные хной волосы. Исчезли все следы невинной юности. Какая жалость! И причиной всему этому, скорее всего, брак с этим жизнерадостным грубияном, мистером Кейманом. Если бы она вышла замуж за кого-то другого, то, возможно, постарела бы более благородно. Легкое прикосновение седины, широко расставленные глаза смотрят с гладкого бледного лица. А может... «И все равно?» Бобби вздохнул и тряхнул головой. «В этом-то и кроется худшая часть брака», — выдавил он мрачным голосом. «Что ты сказал?» Очнувшись от раздумий, Бобби увидел рядом с собой Фрэнки, приближение которой не заметил. «Привет», — бросил он. «Привет. Почему ты о браке? И о чьем?» «Я выразился, так сказать, в общем плане», — ответил Бобби. «То есть...» «Об опустошающих эффектах брака». «И кто это опустошен?» Бобби объяснил и понял, что на сей раз не нашел во Фрэнке сочувствия. «Ерунда! Эта женщина в точности похожа на свое фото. Где ты видела ее? Ты была на дознании?» «Конечно, я была на дознании. А ты как думал? Иначе здесь вообще нечем заняться. Так что дознание стало чистейшим божьим даром. Я никогда еще не была на дознании. И оно привело меня в полный восторг. Конечно, если бы речь зашла о каком-нибудь таинственном отравлении с разными научными отчетами и прочее, все было бы много интереснее. Однако не следует быть слишком привередливой, когда тебе на безрыбье подворачивается хотя бы вот такое невзыскательное развлечение. Я до самого конца надеялась, что появится подозрение в злом умысле, но, к сожалению, все оказалось самым прискорбным образом понятно и просто. «Какими кровожадными инстинктами ты руководствуешься, Фрэнки?» «Ну да. Возможно, это какой-то атавизм, или как там это называется, не знаю. Тебе не кажется?» «А я вот думаю, что полна атавизмов. В школе меня звали мартышкой». «А мартышки любят убивать?» — вопросил Бобби. «Тебя послушать? Так словно читаешь заметку в воскресном номере газеты», — заявила Фрэнки. «У нашего корреспондента имеется особое мнение по данному вопросу». «А знаешь», — вернулся Бобби к исходной теме, — «я не согласен с тобой по поводу Кейманши. Но на фото она очаровательна». «Очаровательно подретуширована, и ничего более», — перебила его Фрэнки. «Ну да, настолько подретуширована, что не подумаешь, будто один и тот же человек». «Ты слеп», — возразила Фрэнки. «Фотограф сделал все возможное в рамках своего искусства. Однако итог его трудов отвратителен». «Я абсолютно не согласен с тобой», — прохладным тоном произнес Бобби. «Кстати, а где ты видела этот снимок?» «В местном вечернем эхе. Наверное, напечатали плохо». «А мне кажется, что ты явно рехнулся», — возмутилась Фрэнки. «Из-за такой наштукатуренной потаскухи. Да, я сказала плохое слово. Такой, как это Кейман». «Фрэнки», — сказал Бобби, — «ты меня удивила. Тем более здесь, у викария, в каком-то смысле на святой земле. Ну, тебе не следовало вести себя так смешно». Фрэнки ненадолго умолкла, а затем, охвативший ее приступ раздражения, сам собой улегся. «Впрочем, на самом-то деле смешно ссориться из-за этой дрянной особы. Я пришла за тем, чтобы предложить тебе партию в гольф. Что скажешь?» «Окей, шеф», — жизнерадостно отозвался Бобби. и они вполне по-дружески отправились из дома, разговаривая на ходу о таких предметах, как срезка и доводка меча, и о том, как надо совершенствовать подсечку. Недавняя трагедия как будто совсем вылетела из головы Бобби, пока, совершив на 11-й площадке дальний бросок, он вдруг не вскрикнул. «Чего это ты?» «Ничего, просто вдруг кое-что вспомнил». «Что же? Ну, эти двое, Кейманы, то есть, приходили сюда и спрашивали, не произносил ли погибший каких-нибудь слов перед смертью. Я сказал им, что не произносил». «Ну и что?» «И вот только что вспомнил, что ошибся». «Похоже, это утро не самое удачное в твоей жизни. Понимаешь, слова эти были совсем не такими, какие они хотели услышать. И поэтому, наверное, я не сразу вспомнил их». «И что же он сказал?» — полюбопытствовала Фрэнки. «Он сказал, почему не Эванс?» «Какая забавная фраза. И ничего больше?» «Нет. Он только вдруг открыл глаза, произнес эти слова совершенно внезапно и сразу же умер». «Что ж», — заключила Фрэнки после недолгого раздумья, — «не думаю, что у тебя есть причины для беспокойства. Пустяковые подробности и только». «Возможно. Но все же мне следовало бы назвать эти слова, понимаешь? Я сказал, что он ничего не говорил». «Ну, это примерно одно и то же», — сказала Фрэнки. «То есть это не то, если бы он сказал, к примеру, «передайте Глэдис, что я всегда любил ее». Или «завещание лежит в ореховом бюро». Ну, любые подходящие к ситуации романтические последние слова, которыми нас почуют в книжках. «Так ты не думаешь, что мне стоит написать им об этом?» «Я бы не стала утруждать себя. Эти слова не могут иметь никакого значения». «Думаю, ты права», — согласился Бобби и с удвоенным усердием обратился к игре. Однако вопрос не сумел полностью изгладиться из его памяти. Пустяк этот все-таки досаждал ему. Бобби чувствовал себя как-то неспокойно. Точка зрения Фрэнки, он в этом не сомневался, являлась и правильной, и разумной. Пустяковая фраза. Так и забыть бы ее. Однако совесть не прекращала свои слабые уколы. Он же сказал, что умирающий не произнес ни слова, и это было неправдой. При всей тривиальности и глупости ситуации он не мог примириться с ней. Тем же вечером, повинуясь порыву, он сел за письменный стол и написал: «Уважаемый мистер Кейман, я только что вспомнил, что на самом деле ваш Шурин произнес перед смертью кое-какие слова, одну только фразу: «Почему не Эванс?» Прошу прощения за то, что не назвал ее сегодня утром, ибо, очевидно, не придал ей особого значения в тот несчастный вечер, и поэтому она ускользнула из моей памяти. Искренне ваш, Роберт Джонс». Ответ пришел на следующее утро. «Уважаемый мистер Джонс», — писал мистер Кейман, — «пишу сразу же после получения вашего письма. Большое спасибо за так точно переданные последние слова моего Шурина при всем их тривиальном характере. На самом деле, жена моя надеялась на какое-нибудь известие личного характера, однако благодарю вас за ответственность. Искренне ваш, Лео Кейман». Бобби почувствовал себя униженным.